тебе спокойно и хорошо. Разве может мне быть спокойно, когда дорога моя еще наполовину и то не пройдена, когда дорога моя еще наполовину и то не пройдена. Моя дорога — скала и лед, моя дорога до поднебесья. Вот видишь, скоро октябрь пойдет, от меня ни письма, ни песни. Вот видишь, скоро октябрь пойдет, от меня никаких известий. Конечно, больше теряешь, чем другие те, кто дорог не знает. Но сотни тысяч прекрасных тем со мною дружат и посещают. Но сотни тысяч прекрасных тем со мною дружат и посещают. И мне не надо наоборот. И если снова начать сначала, я не искал бы других тревог и не искал бы других печалей. Я не искал бы других дорог и не искал бы других причалов. Тебе спокойно и хорошо. Разве может мне быть спокойно, когда дорога моя еще наполовину и то не пройдена, когда дорога моя еще наполовину и то не пройдена.